дела мало получишь, все для тебя лучше будет, когда ты забудешь его и вернешься, когда ты поймешь, может быть поздно, расскажу тебе сладкую сказку, но от нее теплее не будет, прижмешься к нему, чувствуешь холод, была бы со мной, тебя согрел бы. Он тебя целует, он тебя ласкает, ты его не любишь, ты его не знаешь, на белом коне с ним улетаешь, на белом коне с ним исчезаешь. Он тебя целует, он тебя ласкает, ты его не любишь, ты его не знаешь, на белом коне с ним улетаешь, на белом коне с ним исчезаешь. Ты не заметишь, ты не узнаешь, как пролетает время над нами. Лаской своей мне ты подскажешь, что для меня надеждою станешь. Будем играть в опасные игры, как танцевать по лезвию бритвы. По лезвию бритвы. Он тебя целует, он тебя ласкает, ты его не любишь, ты его не знаешь, на белом коне с ним улетаешь, на белом коне с ним исчезаешь. Он тебя целует, он тебя ласкает, ты его не любишь, ты его не знаешь, на белом коне с ним улетаешь, на белом коне с ним исчезаешь. На белом коне с ним исчезаешь.